Глава 10. Граненая оправа была по достоинству оценена только после того, как первый настоящий успех Себастьяна побудил другое издательство «Бронсон» выпустить заново этот роман, но даже тогда он расходился хуже, чем «Успех» или «Стол находок». Для дебюта он примечателен незаурядностью художественной воли и писательского самообладания. Чтобы взлетать в высшие сферы серьезных чувств, Себастьян по своему обыкновению пользуется пародией как подкидной доской. Коулмен называет его не то клоуном, у которого вдруг вырастают крылья, не то ангелом, который прикинулся почтовым голубем. Эти метафоры, по-моему, вполне уместны. Граненая оправа взмывает, отталкиваясь от тонко пародируемых штампов литературной кухни. С ненавистью достойной фанатика Себастьян Найт вечно выискивал живых мертвецов, приемы, когда-то сиявшие и поражавшие свежестью, а теперь затертые до дыр, подновленную и загримированную под жизнь мертвечину, которую по-прежнему готовы поглощать ленивые умы, пребывающие в блаженном неведении обмана. Сам по себе такой подпорченный прием мог быть вполне невинным, и многие, конечно, скажут, что невелик грех снова и снова обращаться к изношенному в конец сюжету или стилю, если они все еще развлекают и радуют публику. В глазах Себастьяна, однако, даже совершеннейший пустяк, вроде, скажем, отработанного способа построения детективной повести, оборачивался распухшим зловонным трупом. Он ничего не имел против грошовых боевиков, расхожая мораль его не заботила, но что его неизменно раздражало, это не третий и не двадцатый, а именно второй сорт, ибо тут-то на приличном уровне и начинался обман, а моральный с точки зрения художественной. При этом «Граненая оправа» не просто беззаботная пародия на привычный детективный декор, это еще и злая имитация множества других литературных обрядов, например, модного фокуса, который Себастьян со своим обостренным чутьем на тайную гнильцу подметил в современном романе. Суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшом пространстве, гостиницу, остров, улица. По ходу книги пародируются, кроме того, разнообразные литературные стили. И, наконец, та проблема стыка повествовательной и прямой речи, с которой изящное перо расправляется, находя столько вариантов формулы «сказал он», сколько их есть в словаре между «ахнул» и язвительно добавил. Примечание. Суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшом пространстве и так далее. Наибольшую известность из ряда английских романов, в которых эксплуатировался этот модный фокус, получили вошедший в список книг Найта «Южный ветер» Дугласа и «Желтый кром» Хаксли. Конец примечания. Но для автора, повторяю, весь этот приглушенный юмор не более чем трамплин. 12 человек живут в пансионе. Сам дом описан очень подробно, но чтобы подчеркнуть островной оттенок, остальная часть города дается мимоходом, как помесь натурального тумана с неким предварительным гибридом, полученным от скрещивания сценических декораций с кошмарным сном торговца недвижимостью. Сам автор дает понять косвенно, что его приемы сродни кинематографическим, когда героиня фильма вдруг переносится в немыслимые пансионные годы во всем своем блистательном отличии от незатейливых, вполне реалистических однокашниц. Один из жильцов, некто Эбсон, торговец антиквариатом, найден убитым в своей комнате. Полицейский, обрисованный исключительно посредством сапог, звонит лондонскому сыщику и просит немедленно приехать. Из-за стечения обстоятельств автомобиль, на котором он мчится, сбивает старушку, после чего он садится не в тот поезд. Сыщик сильно задерживается. Тем временем ведется тщательный допрос обитателей пансиона, а также прохожего старика Носбега, который, когда преступление обнаружилось, как раз случился в вестибюле. Все они, кроме последнего, кроткого белобородого старца с желтизной вокруг рта, преданного безобидной страсти коллекционированию табакерок, более или менее под подозрением, особенно скользкий студент, историк искусства, под чьей кроватью находят полдюжины перепачканных кровью носовых платков. Между прочим, ради простоты и густоты действия автор ни словом не упоминает гостиничную прислугу, и никому нет дела до ее существования. Тут происходит небольшой плавный толчок, и что-то в повествовании начинает сдвигаться. Напомним, что сыщик все еще в пути, а на ковре лежит коченеющий труп Эбсона. Постепенно выясняется, что все постояльцы так или иначе друг с другом связаны. Старая дама из третьего номера оказывается матерью скрипача из одиннадцатого. Романист, занимающий комнату на фасадной стороне, в действительности муж молодой особы из комнаты на третьем этаже окнами во двор. А скользкий студент, историк искусства, ей приходится братом. Обнаруживается, что импозантный, круглолицый господин, такой со всеми учтивый, дворецкий, привередливого старика-полковника, который сам никто иной, как отец скрипача. Следующая стадия переплавки. Студент помолвлен с маленькой толстушкой из пятого номера, дочерью старой дамы от предыдущего брака. И когда выясняется, что спортсмен, чемпион по теннису среди любителей из номера шестого, брат скрипача, романист их дядя, а старая дама из третьего, жена сварливого полковника, невидимая рука стирает цифры с дверей, и мотив пансиона безболезненно и гладко переходит в мотив загородного дома со всем, что из этого следует. И тут рассказ приобретает некую особую прелесть. Временная перспектива, которая и так уже выглядела комично из-за потерявшегося в ночи сыщика, окончательно сворачивается в клубок и засыпает. С этого момента жизнь персонажей расцветает подлинным человеческим содержанием, а запечатанная дверь ведет теперь не в комнату Эбсона, а в заброшенный чулан. Проклевывается и выходит на свет новый сюжет, совсем другая драма, никак не соединенная с завязкой, отброшенной обратно в царство снов. Однако едва читатель начинает осваиваться в ободряющей обстановке реального мира, и ему кажется уже, что благословенный поток дивной прозы указывает на прекрасные возвышенные намерения автора, раздается нелепый стук в дверь, и входит сыщик. Мы опять увязаем в пародийной тине. Сыщик, хитрый малый, злоупотребляет просторечием, как будто нарочно для того, чтобы казаться нарочитым, ибо это пародия не на Шерлока Холмса в пик моды, а на сегодняшних его потомков. Возобновляется допрос постояльцев, намечаются новые нити. Тут же топчется кроткий старина Носбек, сама безобидность и рассеянность. Он объясняет, что просто зашел тогда узнать, нет ли свободного номера. Похоже, что автор вот-вот прибегнет к старому трюку. Злодеем, кажется, самый на вид безобидный персонаж. Сыщик вдруг проявляет интерес к табакеркам. «Алло», — он говорит, — «вы никак...» «По скуству?» С грохотом валивается красный как рак полицейский. Он докладывает, что труп исчез. Сыщик. «Это как так? Исчез?» Полицейский. «Исчез, сэр. В комнате его нет». Минута неловкого молчания. «Мне кажется, — спокойно говорит старина Носбег, — Я смогу кое-что объяснить. Медленно и аккуратно он снимает бороду, седой парик и темные очки, и перед нами предстает Эбсон. «Видите ли, — говорит мистер Эбсон с виноватой улыбочкой, — не очень-то хочется быть убитым». Я пытался по мере сил хотя бы отчасти приоткрыть пружины этой книги, хотя ее юмор, очарование и убедительность в полной мере можно оценить только при чтении. Однако, к сведению тех, кто запутался в этих бесконечных метаморфозах или разозлился, столкнувшись с чем-то небывалым по новизне, а стало быть, несовместимым для них с понятием «хорошая книжка», следует сказать, что каждый ее персонаж, выражаясь весьма приблизительно, лишь воплощение того или иного писательского приема. Это все равно, как если бы художник сказал: «Смотрите, я вам сейчас покажу картину, изображающую не пейзаж, а несколько способов его изображения. Я верю, что гармоническое их сочетание заставит вас увидеть пейзаж таким, как я хочу». В своей первой книге Себастьян довел этот опыт до логического и убедительного конца. Сводя разные литературные манеры ad absurdum и потом их одну за другой отвергая, он создал свой собственный стиль, в полной мере разработанный им в следующей книге «Успех». Здесь он уже перешел на новый уровень, поднявшись ступенькой выше, ибо если первый его роман строится на пародировании различных литературных приемов, то второй — на изучении тех приемов, которыми пользуется человеческая судьба. Классифицируя, частично отбрасывая и с научной точностью исследуя колоссальный материал, писателю доступный благодаря постулату, что недосягаемых для него сведений о героях не существует, единственное ограничение вводится характером и целью отбора, чтобы строгое и систематическое дознание не подменялось сваливанием в кучу незначащих признаков, Себастьян на 300 страницах «Успеха» ведет одно из сложнейших расследований, известных в истории литературы. Мы узнаем, что некий Персиваль, коммивояжер, в некий момент своей жизни встречает при неких обстоятельствах девушку, ассистентку фокусника, с которой ему суждено вечное счастье. Примечание. Персиваль, имя героя, отсылает к легендам артуровского цикла и, в частности, к смерти Артура, где сэр Персиваль, сын короля Пеленора, один из трех рыцарей, нашедших после долгих странствий святой Грааль. По своей структуре «Успех» Найта близок к мосту короля Людовика Святого Уайлдера, который строится как ретроспективное исследование судеб нескольких людей, случайно погибших в одной катастрофе. Конец примечания. На первый взгляд их встреча происходит случайно. Бастуют водители автобусов, и какой-то участливый незнакомец подвозит их обоих на своем автомобиле. Формула найдена. Реальное событие, само по себе никакого интереса не представляющее, становится, стоит только на него взглянуть под особым углом, источником острого умственного наслаждения. Задача автора — установить, как удалось эту формулу вывести, и вся сила и магия его искусства идут на то, чтобы в точности определить, каким образом приведены к слиянию две линии жизни. Книга, таким образом, превращается в блистательную игру обусловленностями или, если угодно, в изучение причинных тайн беспричинных событий. Шансы не ограничены. По нескольким очевидным линиям следствие ведется с переменным успехом. Двигаясь назад, писатель устанавливает, почему забастовку назначили именно на этот день. Выясняется, что все дело в слабости, которую один политик с детства питает к числу 9. Из этого открытия ничего не следует, и данный след брошен, но не ранее, чем мы насладились пылкими профсоюзными спорами. Другой ложный след оставил после себя автомобиль незнакомца. Мы пытаемся выяснить, кто этот человек и почему в такой-то момент ехал по такой-то улице. Но то, что он уже лет 10 ездит по ней на службу в одно и то же время, ровно ничего не проясняет. Приходится поэтому предположить, что внешние обстоятельства встречи — это не образчики деятельности судьбы по отношению к двум лицам, а некая целостность, существующая величина, не имеющая причинной ценности, а раз так, мы с чистой совестью можем, наконец, заняться вопросом, почему из всех людей на свете были выбраны и на мгновение поставлены рядом на тротуаре именно эти двое — К и девушка по имени Анна. Некоторое время мы движемся вспять вдоль линии ее судьбы, потом сопоставляем данные и снова поочередно следим за их судьбами. Мы узнаем много любопытного. Обе линии, сходящиеся в конце концов в вершине конуса, менее всего похожи на стороны треугольника, прилежно расходящиеся к неведомому основанию. Линии эти извилисты, они то почти соприкасаются, то разбегаются прочь. Иначе говоря, в жизни этих двоих было самое малое 2 эпизода, когда они едва разминулись, ничего об этом не ведая. Оба раза судьба, кажется, шла на все, предуготавливая им встречу, шлифовала возможные варианты, подновляла указательные стрелки, а выходы перекрывала, ползучим движением обхватывала сетку с очка с бьющимися внутри бабочками, каждую мелочь рассчитывала, ничего не оставляя на волю случая. Разоблачение всех этих тайных приготовлений захватывает дух. Чтобы не упустить такое богатство мест и обстоятельств, автору надо быть поистине многоопытным, как Аргус. Но каждый раз ничтожная ошибка, пробегающая трещинка, чья-то своевольная прихоть, стоп-кран неучтенной возможности отравляет удовольствие детерминисту, и опять две жизни разбегаются все быстрее и быстрее. Так Персиваль, которого в последнюю минуту жалит в губу пчела, из-за этого не попадает на вечеринку, куда судьба, преодолев бесчисленные препятствия, доставляет Анну. Так и Анну, не кстати проявившую строптивость, не берут на старательно приготовленную для нее должность в столе находок, где уже служит брат Персиваля. Но судьба слишком упряма, чтобы ее могли сломить неудачи. Она добивается, наконец, успеха и добивается путем таких тонких козней, что окончательное соединение происходит без малейшего щелчка. Я не буду дальше вдаваться в детали этой восхитительной и умной книги, самый известный из всего написанного Себастьяном Найтом, хотя позднейшие 3 романа ее во многом превосходят. Как и в случае с «Граненой оправой», единственная моя цель здесь — рассказать о механизмах этой книги, даже если это идет в ущерб представлению о том, как она хороша и, помимо всех ухищрений, хороша сама по себе. Добавлю, что в ней есть место, странным образом настолько связанное с внутренней жизнью Себастьяна в период, когда он заканчивал последние главы, что его стоит выписать хотя бы для контраста с наблюдениями, рисующими скорее сложные ходы мысли писателя, чем эмоциональную сторону его дара. Проводив ее, как обычно, домой, Ив... Первый жених Анны, чудаковатый и немного женственный, который потом ее бросил, обнял ее в темноте подъезда. Внезапно она ощутила, что у него мокрое лицо. Он прикрыл его ладонью и стал искать в кармане платок. «Дождик в раю», — проговорил он, — «счастье луковое, стал волей-неволей бедный ив плакучей ивою». Он поцеловал ее уголок рта, потом высморкался с негромким хлюпающим звуком. «Взрослые люди не плачут», — сказала Анна. «А я и не взрослый», — всхлипнув, ответил он. «Месяц, ребячица, мокрая мостовая, ребячица, любовь вообще малютка, мед посасывает». «Перестань, пожалуйста», — сказала она. «Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты начинаешь подобные разговоры. Это так дурацки наивно, так...» «Ивно», — вздохнул он. Он снова ее поцеловал, и некоторое время они стояли, словно расплывающаяся в темноте статуя о двух туманных головах. Прошел полицейский, ведя на поводке ночь, дал ей обнюхать столбик с почтовым ящиком. «Я не меньше тебя счастлива», — сказала она, — «но я же не плачу и не говорю глупостей». «Но разве ты не понимаешь», — прошептал он, — «что счастье — это в лучшем случае пересмешник собственной смерти?» «Спокойной ночи», — сказала Анна, ускользая из его объятий. «Завтра в 8», — прокричал он ей вслед. Он ласково погладил дверь и вышел на улицу. «Красивая, нежная», — бормотал он в раздумье, — «я ее люблю, но что толку, если мы все равно умрем? Не вынести мне этого обратного течения времени. Наш последний поцелуй уже умер. А женщина в белом, фильм, который они смотрели в тот вечер, вообще окоченела, и полицейский, что мимо шел, тоже умер, и дверь мертва до гвоздей. И эта мысль успела почить. Прав Коутс, доктор, что у меня слишком маленькое сердце для моего веса и моего беса». Он продолжал брести, разговаривая сам с собой, а тень его то вытягивалась, то приседала в реверансе, скользя по окружности вокруг фонарного столба. Дойдя до своего унылого пансиона, он долго взбирался по темной лестнице. Прежде чем лечь спать, он постучался к фокуснику. Старичок стоял в одном белье, внимательно разглядывая пару черных брюк. «Ну как?» — спросил Ив. «Не нравится им, вишь, мой выговор», — отвечал тот. «Да, думаю, все одно они меня в программу вставят». Ив присел на кровать. «Вам бы волосы покрасить», — сказал он. «Не такой я седой, как лысый», — отвечал фокусник. «Я вот иногда думаю», — сказал Ив, — «куда деваются волосы, когда вылезают? Ногти и все остальное, ведь где-то они должны существовать». «Опять напился», — предположил фокусник, без особого интереса. Он аккуратно сложил брюки и согнал Ива с кровати, чтобы расстелить их под матрацем. Ив пересел на стул. На икрах у фокусника топорщились волоски. Поджав губы, он ласковыми движениями легких рук укладывал брюки. «Просто я счастлив», — сказал Ив. — «Не похоже», — мрачно заметил старичок. «Можно я вам кролика куплю?» — спросил Ив. — «На прокат возьму, коли надобно будет», — ответил тот, протягивая «коли надобно», как бесконечную ленту. «Смешная профессия», — сказал Ив, — «шурум-бурум, будто у спятившего карманника. Что поберушка с шапкой медиков, что ваш цилиндр с глазуньей, одинаково до глупости». «К оскорблениям мы привычные», — сказал фокусник. Он спокойно выключил свет, и Ив выбрался ощупью. Книги на кровати в его комнате, кажется, не желали сдвигаться с места. Раздеваясь, он представил себе залитую солнцем прачечную, пунцовые запястья, выныривающие из голубой воды. блаженное запретное виденье. А может, он попросит Анну выстирать ему рубашку? А он действительно опять ее рассердил? А она в самом деле верит, что они когда-нибудь поженятся? Невинные глаза, под ними бледные мелкие веснушечки на блестящей коже. Правый передний зуб чуть выдается вперед. Нежная теплая шея. Он снова почувствовал прилив слез. Будет ли с ней то же, что с Майей? Юной, Юлией, Августой и прочими его романами, от которых не осталось и угольков. Он слышал, как танцовщица в соседней комнате запирает дверь, умывается, со стуком ставит кувшин, мечтательно откашливается. Что-то со звоном упало. Захрапел фокусник.